действительно актуально существующими душа по теореме 25 и не сможет. Следовательно, по теореме 25, поскольку человеческая душа воображает внешнее тело, она не имеет адекватного познания его, что и требовалось доказать. Теорема 27. Идея какого бы то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания самого человеческого тела. Доказательство. Всякая идея какого бы то ни было состояния человеческого тела заключает в себе природу человеческого тела постольку, поскольку само человеческое тело рассматривается находящимся в некотором определенном состоянии, смотрите теорему 16. Но поскольку человеческое тело составляет индивидуум, способный подвергаться весьма многим другим действиям, его идея и так далее. Смотрите доказательства к теме 25. Теорема 28. Идеи состояния человеческого тела, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, не суть идеи ясные и отчетливые, но смутные. Доказательство. Идеи состояния человеческого тела заключают в себе природу как самого человеческого тела, так и внешних тел, по теореме 16. И притом они должны заключать в себе природу не только человеческого тела, но и его частей, ибо состояние – суть, способы, модусы внешних воздействий на части человеческого тела, а следовательно – и на все тело. Но по теоремам 24 и 25 адекватное познание тел внешних, равно как и частей, слагающих человеческое тело, находится в Боге, поскольку он рассматривается составляющим не человеческую душу, но другие идеи. Следовательно, эти идеи состояний, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, составляет как бы заключение без посылок, то есть, как само собой ясно, идеи смутные, что и требовалось доказать. Схолия. Точно таким же образом можно доказать, что идея, составляющая природу человеческой души, рассматриваемая сама в себе, не есть идея ясная и отчетливая. Тоже должно сказать, как это всякий легко может видеть, и об идее человеческой души, и идеях идей состояния человеческого тела, поскольку они относятся к одной только душе. Теорема 29. Идея идеи какого бы то ни было состояния человеческого тела, адекватного познания человеческой души в себе не заключает. Доказательство. Идея состояния человеческого тела по теореме 27 адекватного познания самого тела в себе не заключает, иными словами, не выражает адекватно его природы. То есть, по теореме 13, она с природой души адекватно не согласуется. Следовательно, идея этой идеи не выражает адекватно природы человеческой души, иными словами, не заключает в себе адекватного ее познания, что и требовалось доказать. Коралларий. Отсюда следует, что человеческая душа во всех случаях, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, имеет неадекватное познание о себе самой, о своем теле и внешних телах, но только смутное и искаженное. Ибо душа познает самое себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела, по теореме 23. Тело же свое, по теореме 19, она точно так же воспринимает лишь через идеи о его состояниях, через которые, по теореме 26, она воспринимает также и внешние тела. Следовательно, поскольку она имеет неадекватное познание о самой себе, по теореме 29. О своем теле, по теореме 27, и о внешних телах, по теореме 25, но только, по теореме 28, искаженное и смутное.